Но сыновья его не ходили путями его, и уклонились в корысть, и брали подарки, и судили превратно. Первая книга Царств, 8 глава, 3 стих. Это недовольство народа произвело особенное требование людьми, которые сами не жили искренно с Богом. И собрали все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: «Вот ты состарелся, и сыновья твои не ходят путями твоими, и так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Первая книга Царств, 8 глава, с 4 по 5 стих. Их требование в это время указывало, однако, на неблагоразумное недовольство на божественную доброту и отвержение божественных требований. Господь сказал Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними». Первая книга Царств, 8 глава, 7 стих. Их первый царь Саул оказался весьма плохим и зловещим правителем. Он погиб на поле битвы, и Израиль претерпел позорное поражение. Бог сказал позже: «Я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем». Осии 13 глава, 11 стих. Но Бог имел своего человека, даже Давида, который, в свою очередь, изображает великого Давида, нашего Господа Иисуса Христа. В один прекрасный день владычество будет на раменах его, как царя царей и Господа господствующих. Доверились ли вы ему? Блаженны все уповающие на него. Аминь.